своем изящном эссе, посвященном творчеству Юлии Кима, Акуджава писал: «Каюсь, я завидую этому человеку, его раскованности, неунываемости, жизнелюбию, а главным образом тому, что он совсем еще мальчик, и ему еще предстоит петь и петь на 10 с лишним лет больше, чем мне. И я люблю его, и выражаю это, как умею».